Алло, это из Алиэкспресса вас беспокоит? Мы не можем доставлять вам... Уебаный ты пидор, блядь! Картонные коробки не сможем. Алло, мы не сможем поставлять коробки. Это из Алиэкспресса вас беспокоит. Слышишь, ебала я твой рот вместе с твоими коронавирус, коробками, коронавирус, коронавирус, понимаешь? Заебай, блядь, пидораста ебаный! Да я объясняю проблему. Ты, сука, крутился, сколько солнца и света! Да я тебе пиздак набью, слышишь? Я тебе пиздак набью. Да что ты нахуй? Пиздак тебе набью, дура старая. Здорово. Да, здорово, здорово. Так, ну что ты хотел, Фроське? Давай я Фросю набираю. Ты с ней общайся, я в случае чего подключусь, конечно, но, наверное, нет, потому что она меня только слышит, сразу же бросает трубку и все такое. Здравствуйте, алло. Здравствуйте. А вы можете телевизор немножко потише, я вас не слышу. А ну делай, иди телевизор, дай мне пульт. Дай мне пульт. Спасибо большое. Ой, спасибо. Что вы хотите? Да. Меня зовут Джефф Безос. Я основатель компании Amazon. Вот мы выходим в ваш регион, и нам нужно странно. Мы хотим предложить вам договор о поставке картоновых коробок для нашей компании. Слышь, ты картоновый ебаный твой рот. Картоновый, блядь, чтоб тебе, блядь, похоронили вместе с твоими, блядь, этими пидорасами, которые там стоят и смеются, блядь. А зачем вы так злитесь? Чтоб ты, блядь, смешался на твоей матери, чтоб ты выебал твою мать, блядь. А зачем вы так злитесь? Пидорасы вы ебаные, блядь, шалава вы, блядь. Какого хуя ты звонишь, блядь, пидорас ебаный? Деловое предложение у нас есть к вам. Бля. Это был именно троллинг от Бога, блядь. Телек за тобой просили выпить. Ну да, да. Она просто услышала новый голос, типа, нормально все будет, а телек потише. А тут про картоновые коробки. Она слышит только слово «картоновые коробки», все, блядь, у нее пердак горит, блядь. Эти картоновые коробки ей снится будут, и на надгробии будет. Здесь лежит Фрося, магнат картоновых коробок, блядь. Я ебу, блядь. Иди нахуй, не звони, блядь. Здравствуйте. Здравствуйте. Иди нахуй. Здравствуйте. Вас из администрации беспокоит. Иди нахуй своей администрации, звони твоей маме, блядь, чтоб ты вырезал своей матери пизду, что она тебе, блядь, родила такого идиота. Идиот ты, блядь, безмозглый. Безмозглый ты, тварь. Хотим коробок вам, хотим передать. Не услышала, к сожалению, про коробки. Ну ладно, давай ее больше не будем заебывать. Ну ладно. Все мимо вашей хижины, всем подписчикам спасибо.